Запустением пахнуло на них с темных запыленных экранов. Не двигались стрелки приборов. Не бегали сигнальные огни по разрядам вычислителя. Не похоже было, что всего полчаса назад этот корабль совершал маневры. Вел бой. «Фролов, выясните, что с вычислителем, отключен или неисправен. Нужно установить номер корабля, проверить, на месте ли кристалл с бортовыми записями». Он не договорил. Чуть ниже штурманского пульта, в глубине, над экраном, там, где ему и положено, темнело выдавленное в металле имя. Имя корабля. «Симмонс». «Симмонс?» Его долго искали. Почти 10 лет. Он пропал где-то вблизи Альфы Веги. Прервалась связь. И с тех пор о нем ничего не известно. На борту был обычный исследовательский экипаж. Штурмана я даже знал немного. Его звали Греков. Эдвард Греков. Что с бортовыми записями? Кассета пуста, командир. Блоки памяти в компьютере стерты. Похоже, тут мы больше ничего не узнаем. Придется все же осмотреть корабль. Хотя бы частично. На детальный осмотр нет времени, поэтому давайте разделимся. В первую очередь необходимо обследовать навигационную и энергорубку. Постарайтесь выяснить, откуда он шел. Я займусь и жилыми помещениями. Может быть, там удастся узнать, что случилось с экипажем. Встречаемся здесь через час. Через час они не узнали почти ничего нового. Ротанов выслушивал их сообщения так, словно заранее предвидел результат. Почти все исправно. Часть аппаратуры отключена, часть демонтирована. Планетарное снаряжение и шлюпка на месте. Похоже, они никуда не садились. Но самое странное... Фролов неуверенно замялся, посмотрел на Олега, словно просил у него поддержки, но тот угрюмо молчал, отвернувшись. Самое странное то, что у них совсем нет энергии. И нет уже давно. 10 лет, не меньше, в накопителях не было плазмы. Откуда такая точность? Ротанов отреагировал на это так, словно Фролов подтвердил его худшие опасения. Но есть много признаков. Нет остаточной радиации на стенках камер. Затвердела смазка в управляющих механизмов, и везде эта странная пыль. В принципе, ее быть не должно, потому что регенераторы и фильтры исправны. И должны были работать автоматически в аварийном режиме. Они и работали. А пыль везде. Могу добавить, личные вещи в каютах экипажа не тронуты. Словно они вышли ненадолго и не вернулись. Никаких следов аварии, катастрофы. Скафандры тоже на месте. Скажет мне кто-нибудь, каким образом этот катафалк преследовал каравеллу? Вдруг взорвался Олег. Чем, скажите на милость, он взорвал наш катер, и кто им управлял все это время? Ротанов хорошо понимал своего старого друга, он знал его как никто другой. Олег терпеть не мог неопределенных ситуаций со многими неизвестными. Он старался сложные задачи разделять на более простые и решать их последовательно, спокойно. Ротанов и сам, когда это было возможно, предпочитал подобный образ действий всем остальным. Но эта задача не делилась и не становилась по мере накопления новых данных проще, скорее наоборот. Ротанов встал, медленно прошел по рубке и остановился напротив экрана внутренней связи. Несколько секунд он всматривался в его слепую холодную поверхность, словно там хотел прочитать ответ на вопросы Олега. Главное, нужно понять не то, каким образом летел этот корабль. Хотя это тоже, конечно, интересно. Главное, нужно понять, зачем он летел за каравеллой. Что им от нас нужно? Что они хотели узнать? Кто-то нашел в космосе этот мертвый корабль и направил его сюда, к нам. Без энергии, с неработающими приборами? Как они могли это сделать? На чем работали его двигатели? Олег почти кричал. Я не знаю, Олег, пока не знаю. Мне это важно понять. Зачем? Вот что важно. Может быть, они хотели что-то сказать нам или узнать? Хотели посмотреть, как мы поведем себя в сложной ситуации? Сможем ли пройти мимо? Может быть, они и сейчас на нас смотрят? Никого здесь нет. Это пустой, мертвый корабль. Нам пора, напомнил Фролов. Контрольное время на исходе, командир. Жалко бросать корабль, двигатели в порядке, реактор тоже. Хорошая машина. Ты бы смог здесь остаться? Олег внимательно смотрел на Фролова. Пожалуй, нет. То-то и оно. Без энергии ему уже не помочь, пора уходить. Да, конечно.